Внутреннюю скорбь отоймет. Нефритинус-то, — хмыкнул царевич. Ох, темнота московская! А призорную трубу давай сюда, сгодится. Моя в сражении развилась. За дары, конечно, спасибо. Только кто вам позволил, бояре, в царской сокровищнице хозяйничать? Это вы мое собственное имущество? Мне ж дарить вздумали. Не сердито спросил, скорее насмешливо. Но оба князь так и затряслись. Что мне с вами, бояре, делать? А да прежде всего с тобой, князь Шуйский, вздохнул Дмитрий и совсем не царственным жестом почесал кончик носа. Мстиславский заплакал. А Василий Иванович весь изогнул, спадался вперед и сладчайше пропел. — Солнце, государь, дозволь рабу твоему словечко молвить, с глазу на глаз дело великое, тайное. Дмитрий пожал плечами. — И ну, пойдем, клетайное. И вошел в шатер. Василий Иванович за ним. Князь Мстиславский лишь завистливо шмыгнул носом. — Это Шуйский про меня ябедничать будет, — догадался помертвевший ластик. — Глотать райское яблоко или погодить, когда в клетку к медведю кинут? Прошло минут пять, которые, как принято писать в романах, показались ластику вечностью. Потом из-за полога высунулась нахмуренная физиономия боярина. — Андрейка, баренка давай! Шарафудин вскочил с колен, поволок пленника по траве. Идти ластика не пытался, какая разница. Василий Иванович принял варенку у входа, больно сжав локоть, втащил в шатер и швырнул под ноги Дмитрию, сыну грозного Иоанна. Вот, государь, непонятной природы существо, про которое я тебе толковал. Кто таков, не ведаю, однако же воскрес из мертвого тела. Того самого, которое мои слуги тайно из Углича привезли. Сей малец был похоронен в гробе за место твоего величества. Думаю, какие-нибудь лихие люди нарочно его туда подсунули, с подлой целью смутить умы. А что он истинно воскрес, тому есть свидетели. Боярин сделал многозначительную паузу. Хоть напуган был ластик, но сообразил, ох, хитер Шуйский. Это он намекает, что я-то и есть истинный царевич. Вот, мол, какую бесценную услугу оказываю тебе, государь. Дмитрий слушал князя с насмешливой улыбкой, на ластика поглядывал с любопытством. Шатер у него был не то что царский походный терем, ни ковров, ни подушек, лишь простой деревянный стол, несколько табуретов, на шесте географическая карта да боевые доспехи на специальной подставке, более ничего. — Так он воскрес? — протянул царевич, подходя к ластику. Тот от страха сжался в комок. — Воскрес, государь! — Не моего то у Мишка дело. Не чусь рассудить! Боярин выдержал паузу и с нажимом сказал, — а только знай, потомок достославного Рюрика, Васька Шуйский, тоже Рюрикович, ради тебя не то что живота не пожалеет, готов и душу свою продать. — И почем у тебя душа? — засмеялся царевич. — Ладно, князь, поди вон, снаружи жди. Василий Иванович с поклонами попятился, а перед тем, как исчезнуть, замахнулся на ластика кулаком, да еще плюнул в его сторону. И остался бедный шестиклассник наедине с сыном Ивана Грозного. Убьет. Прямо сейчас. Вон у него сабля на боку, и рука уже лежит на золоченом эфесе. — Чего таращишься, прохиндей? — усмехнулся царевич. — Эй ты, из гроба восставший! Тебя как звать величать? А ластик рта открыть не может, челюсти судорогой свело. Не дождавшись ответа, Дмитрий Иоаннович отвернулся, устал, потер глаза и вдруг со вздохом произнес нечто совершенно невероятное. Дурдом какой-то. Проклятое средневековье. В доску свой. Ну вот, — сообразил ластик, — это я от страха с ума сошел. И очень запросто, от нервного стресса. «Приехали», — сказал он вслух. «Кажется, я чокнулся». Царевич вздрогнул, обернулся, захлопал глазами. «А?» Он затряс головой, словно отгоняя наваждение. «Ты что изрек, холопишка?» Потер лоб и вполголоса пробормотал: «Елки, не как крыша поехала». «Это у меня крыша поехала от вашего 17 века, чтоб ему провалиться», — объяснил царевичу ластик, окончательно убедившись, что лишился рассудка. «Вот и мерещится, черти что!» Голубые глаза достославного потомка Рюрика моргать перестали, а наоборот раскрылись широко-широко.